593. Матерь Агни-йоги. Одни продвигаются духом, благоприятствуемые условиями земными и находясь в зависимости от них. Другие им вопреки, а иногда и от них оторвавшись внутренне, когда мир, который не от мира сего, в сознании их превалирует. Самое трудное – это преодолевать сопротивление окружающей среды так, чтобы она не ограничивала мышление и не подавляла его, подчиняя общепринятому стандарту. Все великие люди обладали силой такого преодоления и шли впереди своего времени. Правда, за это приходилось тяжко расплачиваться. Но сила их духа побеждала инертность мышления и прокладывала пути к новым нахождениям. Сохранить индивидуальность мышления и продвигаться вперед будет залогом победы духа над ограничениями среды обывательской.